Взяв себя в руки, я постепенно обрел способность трезво мыслить и начал обдумывать аргументы и доводы, которые я в скором времени приведу товарищу Копылову и его подельникам, после которых он обязательно поймет, что несколько ошибся, выбрав меня в качестве объекта для своих шуток, и уж коль свои обязательства данная группа товарищей надлежащим образом не выполнила, я начал обстоятельно размышлять о размере компенсации того вреда, который был нанесен моему здоровью, а также верив в человечество и, самое главное, в светлые идеалы коммунизма, а за такое святотатство с них и спрашивать я стану серьезно. Наличие пленки, которую мне передал Коля Жданов, вселяло на этот счет некоторый оптимизм. Да что там, это был сильный козырь, который существенно повышал мои шансы в идейной борьбе за денежные знаки. Вот только беда в том, что я эту запись так еще и не удосужился прослушать. Не избаловано нынешнее население наличием магнитофонов, проигрывателей пластинок, и те роскошью слывут. Ладно, как-нибудь порешаем мы эту проблему. Обо всем этом я размышлял уже сидя в своем кабинете и ковыряясь в постылых бумажках уголовных дел. Тебя, сунула мне в руку телефонную трубку сидящая напротив Иноземцева. Слушаю, Корнеев, буркнул я, пытаясь вникнуть в показания очередного терпилы по квартирной краже. Привет, у тебя плохое настроение, прозвучало в ухо отдаленно знакомым женским голосом. Нормальное у меня настроение. Кто это? Попытался я смягчить интонации и звучать повежливей. Это Полина. На том конце настроение тоже заметно убавилось, и мне стало стыдно. Надо было как-то выходить из амплуа хама, и нехорошую ситуацию тоже надо было выправлять. Эта девушка уж точно в моих бедах никак не виновата. Не узнал, значит, богатой будешь. Обнадежил я собеседницу. Привет, Полина, давно не слышал твоего милого голоса, вот и оплошал. Как ты? А вот, если бы пришел ко мне на день рождения, то, может, и не забыл бы. Голос девушки опять звучал жизнерадостно. Занят был, по службе. Ты же сама знаешь, ведь папенька твой тоже милиционер, привел я железный довод в свое оправдание. Ладно, считай, что отболтался. Девушка не была мелочной и продолжать прививать мне чувство вины не стала, но сегодня вечером я жду тебя в гости. И не только я, но и мама, выдала Полина мне в ухо убийственный аргумент. И ты не бойся, папа в командировке. Он только послезавтра из Москвы вернется. В лед сбила все мои воспарившие страхи девушка. А, пожалуй, что и пойду. Мне вспомнились наши разговоры с Полиной, в которых она рассказывала, что увлекается музыкой и, что у нее неплохая аппаратура, среди которой есть магнитофон. Душа моя, уж, если чего я и боюсь, так это твоих прекрасных глаз. И больше ничего. Выдал я дежурный комплимент, уже понимая, что проблему с прослушиванием и тиражированием Ждановской записи я, скорее всего, только что решил. Диктуй адрес и время. Последние слова я произносил под неодобрительным взглядом Иноземцевой. Неужели Зуева ей что-то рассказала? В кулинарии я купил торт, потом завернул на рынок к уже знакомому носатому цветоводу. Выбирая неизменные розы, я ненадолго завис. Дилемма, однако, белые или красные? Опасаясь спровоцировать импульсивную девушку на нежелательные для меня эмоции, я остановился на белых розах. Выбрав 5 штук, я попросил носача завернуть их в газету и поперся на Голгофу. Как все-таки вовремя полковник свинтил в командировку. Позвонив в дверь, я надел на лицо приветливую улыбку. Открыла миловидная полноватая женщина, которая сразу, как я поздоровался и представился, шагнула через порог навстречу и обняла меня. «Спасибо тебе за Полиночку», клюнула она меня в щеку. «Как ты себя чувствуешь?» Отступила она на шаг и оглядела повлажневшими глазами мои бока и голову. «Я мама Полины, меня Натальей Павловной зовут». Вдруг спохватилась она. «Лучше всех», заверил я эту добрую женщину, которая, в отличие от полкана папеньки, с первой встречи отнеслась ко мне по-человечески. Из нее получилась бы хорошая теща, и я уверен, что мы бы с ней ладили. Но, тут такой отец скалозуб. Нет, не судьба. Полина, Сергей пришел, крикнула вглубь квартиры Наталья Павловна и начала проявлять обо мне заботу, показывая, где раздеться, и даже подала тапочки. Стол в зале уже был накрыт. Я ел и, не таясь, отвечал на вопросы об ушедших родителях, о работе, о планах на жизнь. После вкусно заваренного чая и куска торта я, почти довольный жизнью, привалился к спинке дивана. И вот теперь, насытившись, я ждал удобного момента, чтобы попросить Полину включить мне магнитофон. Вот только как прослушать запись так, Чтобы ее не услышали Наталья Павловна и сама Полина, а какую нынче музыку предпочитают самые красивые студентки филфака, обратился я к покрасневшей девушке, самую разную. «А ты, что, хочешь музыку послушать? Пошли!» Она взяла меня за руку и потянула в соседнюю комнату. Оказалось, что у Полины неплохая аппаратура. Кроме магнитофонной деки, присутствовали усилитель Брик и две колонки по 35 Вт. Но больше всего меня порадовали стереофонические наушники ТДС. Заметив мой к ним интерес, девушка пояснила, они ей необходимы для изучения французского языка, на котором она собирается защищать дипломную работу в будущем. «Что тебе включить?» – спросила хозяйка всего этого стереофонического богатства. «Включи мне Битлов, я в наушниках послушаю, если ты не против», – попросил я. Девушка послушно достала с этажерки коробку с пленкой и поставила бобину на магнитофон. Воткнув штекер наушников в аппарат, она включила воспроизведение. Звук на удивление был качественным и насыщенным. Прослушав пару треков, я снял уши и поблагодарил Полину. Качество звука меня полностью устраивало. Теперь надо прослушать свою пленку и не нарваться на обиду. Вдруг подумает, вернее, догадается, что я пришел к магнитофону, а не к ней. «Слушай, а ты можешь мне помочь в одном важном для меня деле?» Начал я издалека интриговать барышню, ведь ты мне друг, начал я спекулировать на святом. «Друг», подумав и кивнув головой, ответила девушка. «Мне нужно прокрутить вот эту запись», я кивнул на свою коробку с пленкой, «и, если там то, что мне нужно, то понадобится твоя помощь, чтобы сделать несколько копий». Я посмотрел ей в глаза и добавил, «но это не главная причина, почему я здесь». «А почему ты здесь?» — уцепилась за мои слова Полина. «Потому, что мне хотелось тебя увидеть», — ступил я на скользкий путь тигра-вегетарианца. «А что у тебя на этой кассете? Музыка? Можно я послушаю?» — посыпались вполне нормальные вопросы нормальной девушки. «Нет, это по работе, лекция по уголовному праву», — небрежно махнул я рукой, кое-что подзабылось. «А сейчас мне это необходимо, ты уж прости, я...» Как можно проникновеннее посмотрел в глаза девушке. «Ладно, слушай, а я чай сюда принесу. Золото, а не девушка», — подумал я. «Была бы еще сиротой по папе или на худой конец дочерью инженера с птицефабрики. Цены бы ей не было». Не теряя времени, я поставил катушку и надел уши. На пленке Жданова было все, что нужно. Все, что нужно начинающему советскому вымогателю. То есть мне. Большая ее часть не содержала вообще ничего, но все наезды на меня со стороны Копылова и Герасина звучали во всей своей криминальной красе. Партийные и милицейские начальники, руководствуясь преступным умыслом развалить дело в отношении младшего Гудошникова и вывести этого разбойника и насильника из-под ответственности перед советским законом, подкупали меня и запугивали, как могли. Страшно, цинично и абсолютно бессовестно. Своими умышленными действиями совершенно открыто попирая статью 183 УК РСФСР, даже при лучших адвокатах и купленном суде, им светило не менее 2 лет на нос, каждому. Это, не считая общественного порицания, позорного изгнания из рядов родной коммунистической партии и краха карьеры обоих. К слову сказать, почти та же участь ждала и старшего Гудошникова. Плюсом, ему доставалась судимость сына по 2 тяжким статьям. Не предусматривающими условного срока. Я очнулся от того, что меня теребила за плечо Полина. Сняв уши, я взял со столика чашку с остывшим чаем и с благодарностью посмотрел на нее. Да, нужно поощрить девушку. В ход пошли дежурные заготовки. Примитивные, но оттого не менее эффективные. «Ты сегодня как-то особенно привлекательна», с придыханием озвучил я только первую часть своих измышлений. «А некоторая твоя сегодняшняя прохладность и королевские манеры тебе придают еще больший шарм», продолжал я нести пошлейшую ахинею. «Наверное, у вас в этом семестре французская литература 17 века?» «Нет», удивленно начала заикаться Полина, «у нас в этом семестре вообще нет французской литературы». «Тогда помоги мне сделать еще несколько копий с этой пленки», я глянул на установленную на ее магнитофон бобину. Полину ничуть не смутило отсутствие в моих словах сколь-нибудь вразумительной причинно-следственной связи со сказанным ранее, и она согласно кивнула. Чем хороши женщины, так это тем, что они не зациклены ни на логике, ни на какой-либо последовательности, в отличие от тупых и примитивных мужчин. Хорошо, только нужен еще один магнитофон. Домой я ушел сытым и очень довольным, потому что в одной руке я нес авоську с пирогом и котлетами, а в другой ноту Полины. Печалило одно. Второго магнитофона у меня не было и где его взять, я пока не представлял. Вариантов было немного. Прокат или покупка. Скорее всего, второе. И да, теперь не будет никаких схем получения компенсации за казенный счет. Буду принимать взносы только напрямую от виновных, и только деньгами. В крайнем случае, ликвидными материальными ценностями, включая движимое и недвижимое имущество. Еще одним неоспоримым моим преимуществом, кроме бесценной пленки, было то, что эти самодовольные пузаны эпохи застоя, совершенно точно не готовы к войне с циником постсоветского времени. Им и в голову не приходит, что мозги комсомольца Корнеева ни на йоту не засраны марксизмом, или какими-то другими глупостями, придуманными для того, чтобы манипулировать человеческой массой. И, что лозунг, партия сказала «надо», а комсомол ответил «есть», для меня не более, чем дешевая пошлость идеологических мошенников. Хотя бы потому, что я точно знаю, что лет через 15 эту прогнившую насквозь КПСС разгонит с саными тряпками к великой радости всего населения. Они, то бишь Копылов со своей шайкой, ведь не знают, что я, мерзавец такой, не испытываю перед ними ни малейшего трепета, а бредням коммунизма бессовестно предпочитаю наличные. И это тоже мое второе тайное оружие, которое вкупе с аудиозаписью позволит мне поставить раком шайку из трех зажравшихся чинуш. Я начал формулировать свои претензии к оппонентам в виде обращения в высшие партийные и правоохранительные инстанции СССР. Свою кляузу на партийного перевертыша, на оборотня в погонах и на главного чиновника Обпотребсоюза я через запятую адресовал в ЦК КПСС, генеральному прокурору СССР, председателю КГБ СССР и в редакцию газеты «Правда». Отец и сын Гудошниковы шли прицепом. Не растекаясь по древу и не стесняясь сгущать краски, я описал фабулу противоправных и антипартийных деяний устойчивого преступного сообщества, в состав которого входит городской партийный функционер Копылов, руководитель Обпотребсоюза, начальник РОВД Герасин, а также разбойник и насильник Гудошников-младший. В конце своей петиции я указал, что все вышеизложенное неопровержимо подтверждается не только быстро проверяемыми фактами, но и рядом свидетелей, список которых я прилагаю, вместе с изобличающей магнитофонной записью, которую я готов предоставить московским товарищам незамедлительно. Чтобы добавить драматизма, в самом конце я отметил, что опасаюсь за свою жизнь и, если со мной что-то случится, то винить в этом следует указанных выше граждан, беззастенчиво предавших и поправших идеалы марксизма-ленинизма. Русские народные поговорки все же работают. Утром, когда я чистил зубы, я вспомнил о наличии у райотдельского эксперта-криминалиста так необходимого мне магнитофона. Я даже не сомневался, что бутылке водки будет по силам настроить взаимопонимание между мной и экспертом. На службу я прибыл с нотой Полины, распечатав 5 закладок на машинке и, сделав при помощи одолженного у эксперта второго магнитофона столько же копий аудиозаписи, я начал готовиться к разговору с Копыловым и его компанией. Подумав, я решил не распыляться, а провести разговор со всеми троими сразу. Глава 8. Месть вымогалова. Весь следующий день я был на измене. Придут, не придут, только бы хватило ума этой троице не прятать голову в песок, но, вроде бы не идиоты. Двое, уж точно не идиоты, лишь бы пришли, а там я им все разыграю, как меня учили. В себе я был уверен. Да и, если честно, шансов при змеиных порядках нынешнего партрежима у этих совпарт служащих против меня никаких. Лучшего места для встречи с упырями, чем свой кабинет, я придумать не смог, хотя долго и очень вдумчиво перебирал варианты. Территория должна быть моя и только моя, не нейтральная и уж тем более, никак не их. Тут мне ошибиться было нельзя. Я опасался неконтролируемых поступков своих визитеров. До 19 часов вечерняя оперативка в РОВ точно закончится и все разойдутся. Полчаса временного люфта я предусмотрел на всякий пиковый случай, мало ли, только бы они пришли. В кабинете на моем столе уже стоял настроенный и сверкающий хромом акой, приобретенный в комиссионке аж за 1800 рублей. Пришлось залезть в трофейную кассу. Очень хотелось верить, что почти годовая моя зарплата была потрачена не зря. Именно на демонстрацию крамольной аудиозаписи и был мой расчет. Это был действительно убойный козырь. Я со всем тщанием обдумывал и моделировал различные варианты разговора с коммунистами-оборотнями. В прошлой жизни, работая в РУБОП, вернее, еще в РУАП, я посещал полулегальные семинары, в том числе и на тему ведения переговоров при рейдерском захвате предприятия или ином недружественном поглощении активов. Тогда это было актуально. Знаний, чтобы грамотно ластать экономически и юридически подкованных фармазонов, не хватало. Чтобы противостоять им и их ушлым адвокатам, приходилось напитывать свой мозг новыми знаниями. Потому и учился я должным образом, не жалея левых спонсорских денег на доп. Образование. Денег, следует отметить, стоило это немалых. И вот теперь я усиленно вспоминал свои конспекты с тонкостями рейдерского ремесла. Я дотошно выковыривал из памяти нюансы психологического давления на контрагентов. В принципе, это та же жесткая вербовка, но только корыстной направленности. Но, разумеется, что главный расчет был на свой многолетний опыт ломки злодеев. Пришло время применить жесткие методы против партийных коллег Сапрыкиных, достав их из арсенала 90-х. Я старательно проанализировал ситуацию, со всей дотошностью осмыслил повадки и личностные особенности, характеризующие товарищей Копылова, Герасина и Гудошникова, и пришел к выводу, что давить их следует не столько логикой, сколько наглым цинизмом и злобным хамством. По теоретическим выкладкам выходило, что любые мои уступки, гуманизм или проявление вежливости по отношению к этим трем номенклатурным тварям, будут ими расценены, как моя слабость, со всеми вытекающими последствиями, для меня очень печальными. Возможности своего физического устранения я не исключал. Если я не сумею сразу сломать этих ребят, то тогда лучше бы совсем не начинать эту поножовщину. Второй раз первое впечатление на Копылова и Герасина мне произвести уже не удастся. Третьего, Гудошникова, я всерьез не воспринимал. Опираясь на все ту же теорию и какой-никакой оперский опыт прошлой жизни, я решил взыскивать с них по максимуму. Двигала мной не алчная жадность. Тут, если затребуешь 3 рубля, то к тебе и отнесутся, как к человеку, который стоит 3 рубля. А в чем потом такое отношение выразится, одному Богу известно. Мои контрагенты пришли вовремя. Первым вошел Герасин, и был он в форменном подполковничьем облачении, очевидно в пику мне, лейтенанту. Следом в кабинет прошли Копылов и Гудошников. Все вошедшие товарищи были вида важного и на меня смотрели, как смотрят посетители зоопарка на краснозадого павиана, тоскующего в клетке, то есть с любопытством и превосходством одетых в штаны, свободных и официально обиличенных посетителей. «Ну, это вы врете, господа товарищи, уж если вы, будучи такими солидными, явились сюда, то задницы у вас у самих уже сутки, как дымятся, с самого того момента, как вы мой убийственный донос прочитали, и ох, как вам не терпится меня послушать, вы уже почти созрели и сейчас я вас раздевать буду. Здравствуй, Корнеев», по праву главного из них, снизошел товарищ Копылов. Остальные невежливо промолчали. «Да и хер на вас, мастодонты совковые! Здравствуйте, Евгений Геннадьевич!» — уважительно ответил я. На Герасина с Гудошниковым я просто посмотрел как на пустое место. «Присаживайтесь», — указал я на заранее выставленные вдоль стены стулья. Копылов меня не послушался и уселся за стол Иноземцевой. Не привык, видимо, Евгений Геннадьевич у стеночки сидеть как простой посетитель. За руководящим столом он привык. Ну и пусть. Остальным ничего не оставалось, как занять указанные мной места. Свободных столов в кабинете больше не было. Все трое прилипли глазами к Акаю, который своим хромом радовал взгляд. «Что ж ты, Корнеев, подлечишь? Вроде, нормальный парень, вроде бы комсомолец. Мы же обо всем тогда договорились. Как мужики руки пожали, что ж ты теперь хвостом крутишь?» — пропыхтел предводитель моих гостей. Товарищ Копылов распалялся и, похоже, сам начинал верить в то, что говорит. «Ты просил квартиру?» «Просил». «Ты ее получил?» «Получил». «Какого хера тебе еще надо?» — валял Ваньку поднаторевший в демагогии партийный деятель. Я сидел за своим столом и оценивал по системе Станиславского спектакль, который мне сейчас выдавали на гора эти фармазоны. Поскольку я сам был непосредственным участником события и знал всю подноготную изнутри, моя оценка однозначно была «не верю». Однако жулики не сдавались. «Тебе, лейтенант, отдельное жилье дали, другие годами за квартиру корячатся», — вторил возмущенный подполковник Герасин. «Получай ордер, заселяйся и живи. Глядишь, через пару лет женишься, заведешь ребенка, и тогда уж и улучшишь свои жилищные условия», — настоятельно посоветовал мне подполковник. «Интересно, чем меня обопотреб союзовец Гудошников корить станет? Неужели той помойкой, в которой он меня к тараканам присоседить хотел?» Однако Гудошников молчал, но тоже смотрел укоризненно. Теперь уже старшие товарищи сверлили меня взглядами и, видимо, хотели каких-то моих объяснений, а еще лучше, оправданий. Товарищи надеялись на лучшее, верили в мою юношескую недалекость и не догоняли, что спрос в этом кабинете чинить будут не они. Что ж, взялся за грудь, говори что-нибудь. Пришло время включать гопника. Занятие для меня непривычное, крайне неприятное и даже классово чуждое, но деваться было некуда. Ты бы, гражданин Копылов, сбавил свой тон. Это раз. А что касается наших с тобой договоренностей, так ты их не выполнил. Это два. Вместо оговоренной отдельной квартиры, ты мне всучил барак в далекой жопе мира. И вообще, вы, граждане будущие уголовники, свой ордер на эту помойку сверните в трубочку, засуньте себе поглубже в задницу и проворачивайте его там до полного самоудовлетворения. Без малейшего почтения порекомендовал я старшим товарищам только что придуманный сексуальный изыск. Партиец, подполковник и обупотребсоюзовец шалело вытаращились на меня. Ребята, договор вы грубо нарушили, и ровно потому я свободен от всех своих прежних обязательств перед вами. И будет лучше для всех, если сегодня мы воздержимся от излишнего словоблудия, без эмоций высказался я, глядя в окно. Давайте-ка, мы послушаем вот это. Нажал я клавишу на магнитофоне. Из динамиков поперло колоритное совковое хамство руководящих товарищей Копылова и Герасина, беззастенчиво и вполне открыто склонявших потерпевшего, то есть меня, посредством прямых угроз к даче заведомо ложных показаний, с преступной целью освободить от уголовной ответственности младшего Гудошникова, насильника и еще по совместительству, разбойника. Старшие товарищи слушали аудиозапись с каменными лицами. Когда катушка опустела и закрутилась в холостую, я не спеша выключил аппарат и обратился к подполковнику советской милиции. «Ну что, Петр Захарович, ты как считаешь, наберется здесь на 183 статью УК РСФСР? Я следователь хоть и совсем молодой, но думаю, что состава преступления здесь уже с запасом. Ты меня поправь, если я ошибаюсь». Подполковник Герасин задумчиво молчал и с поправками не спешил. «А если еще бригада из Москвы начнет опрашивать подельников сынишки вон того мудака?» Мотнул я головой в сторону Гудошникова. «Уж это сиженное быдло, со всей своей пролетарской ненавистью вас, сытых и чистеньких начальников вложит, и от этого только счастливо будет. Все это ты, подполковник, и без меня прекрасно знаешь. Потому... как им уже сейчас сидеть без Валентина Гудошникова скучно. А тут вдобавок к грабежу тем двоим еще и позорная 117 я групповая раскоричица, со всеми для них вытекающими, с петушиным продалом и беспокойным сном на очке. И тогда вот его сынишку совсем скоро в приличном камерном обществе будут звать не Валентином, а Валентиной. Я неинтеллигентно ткнул пальцем в старшего Гудошникова. Лицо, совсем еще недавно бравого подполковника, было уже малиновым. И будет тебе, подполковник, организация фальсификации материалов уголовного дела, ведь не захотят же следователи с операми за твои шалости садиться, а, Петр Захарович, ведь загрузят они всех вас троих до ноздрей, посмотрел я на Герасина, который сдувался на глазах, меняя цвет лица на серый. Это значит, что аргументы и интонации мною выбраны верно, и после паузы, я продолжил. А там еще твой бывший подчиненный Жданов копытом бьет и изо всех сил просится дать на тебя показания. Если ты помнишь, он там при всем этом безобразии активно присутствовал в качестве дежурного следователя. Было заметно, что упоминание о Жданове произвело должное впечатление на Герасина, который и без того выглядел уже совсем плохо. А из него, как из следака со стажем, получится ну а очень квалифицированный свидетель. Уж его-то ни один судья не задавит и ни один адвокат с толку не собьет. Это ведь он мне эту пленку подогнал. И настойчиво просил в разговоре с тобой, открыто на него ссылаться. Не любит он тебя, Петр Захарович. Почему-то, ну да это ваши с ним дела. Я дал присутствующим секунд 5 на осмысление и продолжил. А еще есть Кубасов из прокуратуры. Тут отдельная песня. Уж он в полной мере проявит всю сложность своего характера. Вы ведь тогда и его наклонили, а он не из тех, кто прощает такое. При упоминании о Кубасове, подполковника передернуло. Но ты, Петр Захарович, объясни своим подельникам, что 2 года в Нижнем Тагиле на ИК-13, это хоть и неприятно, но не смертельно. Научатся они креманки для мороженого клепать, ну и ты вместе с ними заодно. Хотя, говорят, что подельников в одной зоне не держат. Думаю, что кто-то из вас в Мордовию поедет. Впрочем, и там тоже не сахар. Зато свежий мордовский воздух на лесосеке. Закончил я свой монолог, глядя на 3 персонажей, как на лягушек в банках с формалином. Выглядели они примерно так же, обездвиженные и серые. И тут вдруг попытался реанимироваться видный партийный деятель товарищ Копылов. «Какие 2 года, Корнеев, ты, что, придурок, окончательно сдурел? В отличие от тебя, дворняги безродного, мы в этом городе не самые последние люди, и не из таких передряг выходили. А вот ты, сучонок, костей не соберешь, если прямо сейчас не остановишься», — вытаращил в мою сторону свои бесстыжие бельмы партиец. «То, что он не стал меня срамить за непочтительное обращение к ним, меня уже сильно порадовало и обнадежило. Хороший признак». Гудошников начал оживать, поднял глаза и завращал головой на своей жирной свинячьей шее. Он с надеждой смотрел то на своего могущественного покровителя, то на безучастного Герасина. А тот давно уже все понял и на пустые иллюзии не отвлекался. Все-таки он был профессионалом, и говорил я на понятном ему ментовском языке. Петр Захарович вполне осознавал, что, если я изгустил краски, то несущественно. Теперь следовало добивать Копылова. Добивать жестко, по-хамски. Из таких передряг вы еще не выходили. И вот, что, ты, Евгений Геннадьевич, прекрати истерику, и меня лучше не драконь. Я и без того ко всем вам отношусь без понимания и сочувствия. А ты тут еще слюной брызжешь и моим сиротством меня попрекаешь. Абсолютно осознанно и намеренно унижал я Копылова перед его подельниками. Это должно было подействовать. Надо было срочно выбивать из этой триады несущую колонну. Для того я и собрал всех их вместе. Если честно, я удивлен, что мне, милицейскому лейтенанту, приходится тебе, опытному партаппаратчику, разъяснять всю хронологию грядущих событий. Уж ты-то лучше меня понимаешь, что после того, как эти письма, — я кивнул на стопку конвертов, да еще с приложением в виде аудиозаписи, я кивнул уже на магнитофон, — попадут по указанным там адресам, для всех вас мир рухнет. Вы в один момент все трое в говно превратитесь. Я видел, как мои слова до крови царапают сознание видного партийца, но жалости к нему я не испытывал. Толстовцем я и раньше не был, а теперь и вовсе осерчал на эту шайку пидрастов. Пидрастов, в самом плохом смысле этого слова. Полагаю, что лично тебе, товарищ Копылов, и одного Арвида Яновича Пильша из комитета партийного контроля ЦК КПСС по самые гланды хватит. Опять же, если я что-то путаю, то ты меня снова поправь. Копылов дышал как паровоз и тер левую сторону груди. А я продолжил. Это на уровне райкома или, может быть, даже горкома, ты мог бы что-то втихаря порешать, а тут все будет по-другому. Тут все будет гласно и по верхней планке вашего партийного преискуранта. Твои же горкомовские и обкомовские кореша, с которыми ты по баням ездил и девок тискал, будут тебя бить больнее, чем любые самые лютые москвичи. Со всей вашей партийной, сука, принципиальностью, чтобы, не дай бог, их с тобой в одну вредительскую компанию не связали. Да чего уж там, ведь ты, Евгений Геннадьевич, ваши партийные людоедские повадки лучше меня знаешь. Замордуют вас, бледей, ваши партийные товарищи, как самых распоследних сук. Я уже и сам порядком выдохся. Все же их трое на меня одного. В замкнутом пространстве кабинета едва ли не искрило от запредельной концентрации негатива и жуткой ненависти. Хорошо, что не в парке я им встречу назначил. Разорвали бы. Но, надо было заканчивать, и я постарался собраться. Зачем позвал? Чего хочешь? Глухо проскрипел оплывший Копылов. Кажется, ему и впрямь было нехорошо. Не случился бы инфаркт у него в моем кабинете. Тогда вся эта затея разом рухнет, и затрахаюсь я потом отписываться. Нет, ребята, вы мне пока что живые нужны. А там хрен с вами, там уж как судьба ваша вами распорядится. Много хочу, но гораздо меньше, чем стоят ваше благополучие и свобода. Копылов смотрел выжидающе, Герасин и Гудошников хмуро молчали. Начну с первоисточника наших общих бед, обратился я к мордастому Гудошникову. Ты, любезный, завтра к вечеру пропишешь меня в свою квартиру, а сам со своей бабой через неделю выпишешься. Твой утырок пусть пока числится прописанным, но через месяц, чтоб духу его не было. Гудошников исправно слушал, хлопал глазами, но было видно, что его мозг отказывался воспринимать услышанное. Не боец, лишь бы не заистерил раньше времени. Дальше. Начал оживать Евгений Геннадьевич, лиловая краснота с его щек и шеи сходила. Было заметно, что видный партиец постепенно начинает просекать происходящее и уже надеется вернуть себе контроль над ситуацией. Вроде бы непредсказуемый дебил-беспредельщик Корнеев проявился с земными, пусть и запредельно алчными желаниями, но зато он становился хоть в чем-то понятным. Забрезжил свет выхода из бездны. Я повернулся к Копылову, Он уже пришел в себя и вольготно развалился на Юлькином стуле. «Теперь ты, Евгений Геннадьевич, в качестве отступных, ты можешь мне предложить свой ВАЗ-2106, тот самый, который белого цвета и с ГАЗ номером 6301 КША, и, знаешь, я, пожалуй, пойду тебе навстречу и не стану отказываться, но только в том случае, если ты к нему добавишь еще 5000 рублей. Сам понимаешь, я хоть и сирота, но парень молодой, и до девок по молодости своих лет шибко охочий, мне деньги нужны». Я старался как можно доброжелательнее смотреть в глаза опять начинающего багроветь Копылова. Этот гад слишком быстро менял цвет. «А ты, сучиныш, не охренел?» Было видно, что лучший представитель партии рабочих и крестьян стремительно теряет над собой контроль. Он подался всей тушей вперед через стол и потянулся руками в сторону моего лица или шеи. Вот поэтому я и назначил им встречу в здании РОФТ и сам расположился от них через два стола. Почти 2 метра жизненного пространства мне были сейчас очень кстати. Я даже на полном серьезе раздумывал, а не взять ли в оружейке свой ПМ для острастки потенциальным скандалистам. Потом отказался от этой мысли. Не Чикаго, какой-никакой, а СССР, где так вольно дышит человек. Не зря говорили, что в молодости Герасин был неплохим опером. Вот и сейчас он оценил ситуацию быстрее всех и, не особо миндальничая, вскочив со стула, зафиксировал Копылова мордой в Юлькин стол, заломив ему руку за спину. А я, быстренько подхватив со своего стола акой, убрал его от греха в угол, под столик с пишущей машинкой. За себя я почему-то не испугался. Оставшись на ногах, я с интересом рассматривал скандалиста. «Отпусти», — прохрипел приходящий в разум бригадир оппонентов. Наверное, он осознал, что последует за свалкой в моем кабинете, если на шум сбежится дежурная смена и задержавшиеся на службе сотрудники. Необратимые процессы никому из них были не нужны, как и мне. Видя, что партийный дебошир приходит в себя, я опустился на стул. Герасин отпустил Евгения Геннадьевича, но возвращаться на свое место не спешил. Видимо, хотел удостовериться в дальнейшей адекватности своего буйного предводителя. Тот, отдуваясь и прожигая меня взглядом, сполз на стул. «Воды», — предложил я Копылову и, привстав, потянулся к подоконнику, где на стеклянном подносе стоял графин и пара мухинских стаканов. «Да пошел ты на хай краткое», — вызверился мне в ответ ум, честь и совесть этой эпохи. Я качнулся назад и, пожав плечами, вознамерился опустить свое седалище. «Дай», — продемонстрировав непоследовательность и отсутствие какой-либо логики, протянул пухлую и заметно дрожащую пятерню Копылов. Налив в стакан воды, я, перегнувшись через два стола, вложил его в протянутую руку, при этом совсем не будучи уверенным, что он тотчас не прилетит мне обратно в голову. «Ну да, кто не рискует, тот не болеет триппером. Ты, Петр Захарович, мне руки крутишь, а ведь этот подонок сейчас и тебя раздевать будет». Не поворачивая головы к Герасину, с какой-то детской обидой просипел партиец, прерываясь на жадные глотки из стакана. Герасин вскинул на меня взгляд. Чего в нем было больше, обреченности или ненависти, я не понял, но добра мне эти свинцовые глаза точно не сулили. «Конечно, буду, Евгений Геннадьевич. По грехам всем вам и муки». Теперь уже я повернулся к подполковнику. «Уж, если он сорвется, будет худо. Петр Захарович, лично ты мне полностью погасишь нанесенный тобой моральный вред и компенсируешь физические страдания, если отпишешь в мою пользу свою дачу, ту самую, с которой ты тогда приехал меня по стойке смирно ставить. Помнишь, когда у меня голова была разбита и бока помяты? И пусть эта дача будет в комплекте с теми же 5000 рублей. Герасин играл желваками, но молчал, нервы у коллеги оказались покрепче. «И это еще, ты, Петр Захарович, телефонную связь там не снимай, телефон мне будет нужен». Я старался говорить не обидно, но все равно понимал, что мои слова прозвучали как издевательство. По всем правилам переговоров подобного рода, встречу высоких договаривающихся сторон пора было сворачивать и расходиться. В таких игрищах главное, не переборщить с длительностью сеанса. «Вот, что, товарищи», — обратился я к присутствующим, — «вы подумайте до завтра над моим деловым предложением. Если до 17 часов от вас не последует положительного ответа, я поступлю в соответствии со своим комсомольским правосознанием». Я равнодушно оглядел присутствующих, сделав паузу, произнес уже самое важное, то, что меня беспокоило всерьез. «И вот, что еще, вы ведь в отличие от меня, люди взрослые и умудренные опытом. И, что характерно, все трое не сироты. У всех у вас семьи и дети. Поэтому, прежде, чем что-то предпринять, подумайте о последствиях. А я, хоть и сирота, но все же какие-никакие дальние родственники у меня есть. И друзья тоже есть. Это я к тому, что, если я вдруг помру от ветрянки или меня собьет машина, то все 5 копий уйдут по указанным адресам. На меня не смотрели, но я видел, что слушали все трое внимательно. И это меня несколько успокоило. Как говорят кавказские долгожители, уж лучше перебздеть, чем недобздеть. Ну, что, товарищи, по домам. Я демонстративно начал собирать в свой портфельчик мелочи со стола. Бумаги и бобину с пленкой я закрыл в сейфе. Старшие товарищи, не прощаясь и не оглядываясь, понуро потянулись из кабинета. Глава 9. Отступление. Копылов, Герасим, Гудошников. Из здания РОВТ они вышли молча. Все трое двинулись до угла здания, как на автопилоте. Пошли в мою машину. Каким-то непривычно стариковским голосом, не поворачиваясь к спутникам, проскрипел Копылов и направился к черной горкомовской «Волге», стоявшей поодаль от машин товарищей по беде. Те, также безучастно и не задавая никаких вопросов, пошли вслед за ним. «Выйди», — бросил водителю Евгений Геннадьевич, открыв дверь с его стороны. «Садись, Петр Захарович», — кивнул он через крышу на переднее пассажирское место подполковнику, а сам уселся на водительское сиденье. Гудошников без приглашения залез на задний диван и захлопнул дверцу. «Что думаешь, Петр Захарович?» — повернулся вправо Копыловов. «Ничего не думаю. Надо выполнять все его условия», — глядя куда-то в правое окно, не сразу ответил Герасим тусклым безразличным голосом. «Что, вот так просто взять и все отдать?» Было заметно, что партиец пытается сам себя завести на эмоцию, но у него это не получается. «Да, взять и все отдать. И ты, Евгений Геннадьевич, сам это не хуже меня понимаешь. Иначе всем нам конец, всей жизни конец, да и барахло мы свое не сохраним. Если нас рвать начнут, то все еще и дороже выйдет», — наконец повернулся хмурым лицом к Копылову Герасим. «Я не отдам ему свою квартиру, не отдам. У меня семья, у меня сына покалечили», — неожиданным резким фальцетом заверещал сзади Боров Гудошников. «Заткнись, паскуда!» Не оборачиваясь, рыкнул подполковник. «Я из-за твоего ублюдка свою дачу и 5000 отдам, а ты, сука, не отдашь». Герасим сжал свои громадные кулаки и громко выдохнул, выпуская ярость. «И вот еще что, имейте в виду оба, если, не дай бог, с головы этого пидюка хоть один волос упадет, вашим домашним кишки на шею намотают, еще до того, как меня с говном мешать начнут. Должники из лихих людишек у меня на это дело найдутся. Вы меня услышали?» Подполковник ни на кого не смотрел и был сейчас похож больше на беспредельщика из подворотни, чем на милицейского начальника, и не дай бог, если из-за вашей дури на меня еще и дело возбудят. Не дожидаясь ответа, Герасим открыл дверь и, грузно перевалившись через порог, вылез наружу. «Стой!» Копылов следом выскочил из машины. «Петр Захарыч, подожди!» Он как-то совсем не солидно, отнюдь не начальственно обижал «Волгу». Отходящий Герасим нехотя остановился и поворачиваться к нему не стал. «Петр Захарыч, ты не горячись». Этот, запыхавшийся Копылов пренебрежительно махнул рукой на толстую физиономию своего друга и спонсора, маячившего за автомобильным стеклом. «Он все сделает как надо и дергаться не будет, ты не волнуйся. Он дурак, понятно, но нам-то с тобой из этого говна выбираться надо». Подполковник угрюмо и равнодушно молчал, глядя в сторону. «Нам с тобой сейчас самое главное обсудить надо. Как нам с этим гадом Корнеевым побыстрее вопрос закрыть? Не дай бог этот выродок передумает и отправит всю эту гадость по тем адресам». Евгений Геннадьевич Копылов неуверенно заглядывал в глаза громиле Герасину и больше уже не выглядел перед ним большим начальником, как еще было совсем недавно. Милицейский задумался, потом, повернувшись к товарищу по несчастью, проговорил, по-прежнему глядя мимо: «Завтра часов в 11 надо с ним повстречаться и договориться, как переоформляться будем. Только не в его райотделе. Дергачев завтра и так себе все ляжки кипятком обоссыт, когда про наш сегодняшний визит в свой огород узнает. А где тогда? Может, его ко мне в горком пригласить?» — предложил Копылов. «Ты, Евгений Геннадьевич, позвони ему завтра после 10 и пусть он сам место предложит. Нам-то с тобой все равно. А потом уже ты мне дай знать, и я подтянусь, куда скажешь». Герасим тяжело вздохнул и разжал кулаки. «Ты, подполковник, не переживай, я все понимаю и даю тебе слово, что меньше, чем через год у тебя новая дача будет, и получше прежней. Деньги тоже компенсируем, есть на то определенные возможности». Копылов успокаивающе похлопал по плечу Герасина. Подполковник повернулся и пристально вгляделся в глаза партийному аппаратчику, и видно, что-то там рассмотрел, то, что его успокоило, а потом согласно кивнул. В отношениях между ними с этого момента что-то поменялось. «Я вот другого понять не могу, как этот сопляк, нас с тобой, битых волчар, так подмять смог. Я в его годы на комсомольских собраниях выступал, Ленина славил и внимательно слушал старших товарищей, как надо родину любить. А этот, ну, действительно, пацан ведь он, этот Корнеев. Как так получилось?» Копылов недоуменно, как пингвин, ладонями вниз развел руки и потешно прихлопнул себя по свисающим бокам. «Так ты, что, Евгений Геннадьевич?» И впрямь ничего не понял. Милицейский усмехнулся, снисходительно глядя в лицо собеседнику уже как равному. Копылов недовольно передернулся, но вопросительно молчал. «Да хер он свой положил на твою советскую родину, на свой комсомол, на Ленина и заодно на твой коммунизм. Думаю, что он спит и видит, как из этой советской родины свалить, а чего ему тут делать, с его-то хваткой и мозгами. Прозябать в серости или в лагерь садиться за желание жить по-человечески. Вот и сорвался он на тебя за этот твой кидняк с этой квартирой, а заодно и на меня. Пропади он пропадом, этот гаденыш. Кто бы мне рассказал про такое, не поверил бы. Меня, самого Герасина, какой-то щенок, сопливый летеха какой-то, да так вот сломал, сука». Петр Захарыч шмякнул кулаком о ладонь. «Но каков мерзавец, а, нет, Евгений Геннадьевич, не пацан он. Я бы этого Корнеева, чтоб он провалился, с великой радостью начальником розыска к себе взял. Да вот только кадры не пропустит, слишком уж молод этот пиздюк». Копылов удивленно смотрел на Герасина. Ему было совсем непонятно, осуждает тот или оправдывает этого несоветского мерзавца Корнеева. «Да, что там, очень даже понятно. Евгений Геннадьевич и сам давно уже знал невеликую цену тем лозунгам, которые висели на каждом углу и которые он сам провозглашал трудящимся, и в которые не верил уже давно. Но сейчас перед ним был подполковник советской милиции, перед ним был начальник рофты коммунист. И, вот еще что, ты скажи этому мудиле», подполковник, не оборачиваясь, показал большим пальцем себе за плечо в сторону сидящего в машине обпотребсоюзовца, «Герасин, доходчиво ему скажи, если его недоносок в камеру попадет, то его в первую же ночь опустит. Мало того, что статья совсем плохая, так он еще сам по себе духом хлипкий, точно опустит. И тут даже я ничем не помогу. Как это опустит? Что ты имеешь в виду, Петр Захарыч?» Забеспокоился Копылов, явно не понимая уголовно-ментовской фени. Младший Гудошников, он, хоть и натворил бед, но все-таки был сыном его давнего и очень выгодного сотоварища. Как, да очень просто, насуют блатные ему херов во все дыхательно-пихательные отверстия и будет он штатной Машкой на все 8 лет, по его букету, меньше 8 ему точно не дадут, Герасин выражения не выбирал, да и к тому же было заметно, что обоих Гудошниковых ему совсем не жалко. Копылов стоял и растерянно моргал глазами, а Герасин, не прощаясь, пошел к своей машине. Все так же, не обернувшись, он сел за руль и уехал. Придя в себя, Евгений Геннадьевич забрался назад в «Волгу». Маявшийся там Гудошников опять что-то законючил о своей квартире и о подлом менте Корнееве, погрязшем в алчности и стяжательстве. «Рот закрой, ничтожество, ты сделаешь все, как он сказал. Потребует оставить мебель, оставишь, и полы вымоешь, если он захочет, сам, лично. Ты понял меня?» От внезапно вспыхнувшей ярости Копылова Илья Михайлович Гудошников едва не обмочил штаны. Таким он своего старшего товарища еще ни разу не видел. А Евгений Геннадьевич Копылов уже полностью взял себя в руки и опять был тем самым Копыловым, от гнева которого покрывались холодным потом городские начальники, повидавшие на своем веку всякие виды и мало чего боявшиеся. «Понял», — вдруг севшим голосом просипел проблемный спонсор, «но, женя, где мы с семьей жить будем?» Гудошников жалобно скривил испуганное лицо. «Где хочешь, у твоих родителей трехкомнатная квартира, вот к ним и поезжайте. Пусть потеснятся, им на двоих слишком жирно. Как все обычные советские люди поживете? Или тебе родного сына совсем не жалко?» Зло прищурившись, поинтересовался Шурин, «тогда суши ему сухари, Сергей». Приоткрыв дверь, крикнул он стоявшему в стороне водителю, «поехали, Полянцева». Прямо из райотдела я поехал к Пашке Тимченко в милицейскую общагу. Хотя, собственно, почему это к Пашке? Я к себе поехал. Я ведь там не только прописан, но и койка моя там стоит. На удивление, Тимченко был дома. Если, конечно, казенное общежитие можно назвать домом. Павел лежал на своей кровати и читал какую-то юридическую книжку. Увидев меня, он радостно заулыбался и, вскочив, кинулся пожимать мне руку. Паша остался таким же, каким я его помнил с празднования 23 февраля. Здорово, Серега. Молодец, что зашел. Было видно, что он и вправду рад. А ты чего тут один как Бирюк? Девушку бы пригласил. Условия вроде бы позволяют. Я жизнерадостно обвел взглядом убогий интерьер комнаты. Как у тебя со Злачевской дела? Предложение уже сделал. Вспомнил я тот злосчастный праздничный вечер и то, как Тимченко обхаживал мою бывшую пассию. Вернее, бывшую пассию моего телоносителя. Лучше бы я молчал на тему Аньки. Тимченко моментально потемнел лицом. Бросила она меня. Давно уже, он подошел к столу, отхлебнул из эмалированного зеленого чайника. А ты ее видишь? Она же в вашей районной прокуратуре работает. Павлик вцепился в меня взглядом. Редко, всего два раза мельком встретились, когда в прокуратуру заходил. Походу, Пашка к Злачевской так и не охладел. Может, это и есть любовь? Надо менять тему разговора. Пришел-то я не про Злачевскую узнавать, а про Полянцеву, которая после распределения теперь трудится на ниве нотариата. Это я узнал от нее самой во время застолья, благо, сидели мы рядом. А еще я тогда понял, что не безразличен этой строгой девушке в очках, и уже давно не безразличен, еще со времен совместной учебы. И вот теперь эта моя воздыхательница нужна мне, как никогда. Трофей надо как-то переоформлять на себя, и без нотариата здесь никак не обойтись. Слушай, Паш, мне Светку Полянцеву надо бы найти, она же в городе осталась и вроде бы в нотариат распределилась. Тимченко вылупился на меня с изумлением, а я пока снял и повесил куртку. Зачем она тебе? У вас, что, со Светкой что-то было? Мне почему-то стало обидно за Полянцеву. В конце концов, даже при ее неброской внешности, при всех ее закидонах и зацикленности на комсомоле, от нее я получал только помощь. Было пару раз, когда она не дала меня на съедение факультетскому комитету ВЛКСМ. И самое главное, что помогала она мне бескорыстно, без какой-либо выгоды для себя. Наоборот, так уж получилось, что, помогая мне, она сама однажды не слабо пострадала. Мне захотелось как-то отомстить за Светку и потроллить Тимченко. Павлик, если бы тогда Полянцева ответила мне взаимностью, я бы уже давно на ней женился. Таких девушек, как Светлана, одна на миллион. Я смотрел на него с грустным сожалением, как на убогого. Пашка в ответ пялился на меня круглыми глазами, а его рука опять потянулась к чайнику. Короче, друг мой Павлуша, мне нужна твоя помощь. Подскажи мне, как Светлану Полянцеву найти? Я отодвинул чайник к середине стола. А я не знаю, Тимченко беспомощно развел руками, в смысле, я не знаю, в какой конторе она работает. И адреса домашнего не знаю, предвосхитил он мой следующий вопрос. Тогда наморщи ум и подумай, кто может знать ее адрес или телефон. И давай, соберись, мне очень срочно надо. Паша, включи мозги, ты же следователь. Я уселся на стул, давая понять, что не намерен уходить без адреса лучшей в мире девушки Светланы Полянцевой. Мой формальный сожитель тоже сел на кровать и задумался. Потом вскочил и достал из тумбочки блокнот. Полистав его и, видимо, найдя искомое, начал надевать рубашку. Таньки Самсоновой телефон домашний есть, а она с Полянцевой ближе всех контачила. Ты посиди, я на вахту спущусь, позвоню ей, проникшейся важностью момента, Тимченко выскочил из комнаты. Я поднялся со стула и, подойдя к своей койке, скинув туфли и сняв пиджак, улегся. Хотелось вот так лежать, не вставая до самого утра. Кажется, я задремал, потому что, как вернулся Пашка, я не слышал, а очнулся от того, что он легонько тряс меня за плечо. Все-таки, сегодняшние препирательства со старшими партийными товарищами бесследно для моей психики не прошли. Высосали эти упыри из меня все жизненные силы. Павлик сиял. Есть. Серега, есть Светкин адрес. И телефон ее рабочий есть. Друг был счастлив, что помог другу. Он сунул мне в руку бумажку. Собрав всю волю в кулак, я встал с кровати и не торопясь обулся. Идти никуда не хотелось, но слово «надо» было мне знакомо и сейчас оно было уместно, как никогда. Благодарю тебя, Паша, ты настоящий друг». С чувством пожал я руку от чего-то вмиг построжившего Тимченко. То ли мой усталый голос придал некую торжественность происходящему, а, может, мой друган примерил ситуацию на свои отношения с Анькой Злачевской, но смотрел он на меня с понимающим состраданием. Надев пиджак и куртку, я, не прощаясь, торопливо вышел из комнаты, успев машинально порадоваться, что живу в отдельной квартире с личным сортиром и ванной. Судя по адресу, записанному корявым Пашкиным почерком, Полянцева жила не так уж далеко от меня, то есть, от милицейской общаги это будет, в аккурат по пути к моему жилищу. Но посмотрев на часы, я с удивлением обнаружил, что времени уже 10-й час. Осознав, что для визитов к идеологически выверенным девушкам, да еще проживающим с мамой, это время было слишком поздним, и я отложил свой визит на утро. Спать я вчера лег раньше, чем обычно, и сегодня, встав по звонку будильника, чувствовал себя полностью восстановившимся. К моему немалому удивлению, и настроение было хорошим. Все же правильно я вчера поступил, выгрузив весь свой негатив последних дней на этих трех номенклатурных мудаков. Пусть теперь они этот рюкзак с дерьмом и жизненным разочарованием на себе таскают. Напитав свою плоть качественными продуктами, которыми на днях меня судил Лев Борисович Лишневский, я выдвинулся на работу, спокойно и без особой тревоги вспоминая причины и поводы, по которым на сегодняшней оперативке огребу очередных пряников. И вот, я уже сидел на стульчике у стены, привычно получив от Данилина очередной заряд бодрости в виде сложноподчиненных предложений с применением нецензурной лексики. На этот раз за задержку с предъявлением обвинения угонщику грузовика Горпищеторга. Сроки по этому делу мне вполне позволяли не торопиться, и поэтому, к ненормативным переживаниям руководства я отнесся философски. Приняв в виде бонуса еще 3 отписанных мне дела, я вернулся после оперативки к себе в кабинет. Пока Юлия чаевничала у Зуевой, я потянулся к телефону, чтобы набрать номер нотариальной конторы. Я еще не поднял трубку, а аппарат уже требовательно затрезвонил. «Слушаю», — без особого раздражения на сбой программы ответил я, уже настроившись на разговор с Полянцевой. «Корнеев, ты?» — неприветливый голос товарища Копылова я узнал сразу. «Я, Евгений Геннадьевич, слушаю вас». Я напрягся, хотя умом уже понимал, что раз этот мамонт сам вышел на связь, то это означает только одно — мою безоговорочную победу. Товарищ Копылов сопел в трубку и никак не мог решиться на объявление своей капитуляции. Ему следовала помощь. «Евгений Геннадьевич, вы, наверное, хотите со мной встретиться и обговорить ряд вопросов?» Как можно бесцветнее произнес я. Меньше всего мне хотелось, чтобы мои слова и поведение воспринимались как издевательское глумление зайца над попавшим в яму медведем. «Хотим. Давай-ка, подъезжай ко мне в горком через полчаса, здесь все и решим, и не бойся». Все-таки не смог под конец удержаться от психологического укола партийный босс, и даже в мыслях не было бояться. «Евгений Геннадьевич, вы же мне, сироте, все трое теперь как отцы родные, никто кроме вас так не заинтересован в моем крепком здоровье и долголетии». «Буду», — принял я его тон общения. На том конце лязгнула об аппарат трубка. Все-таки расстроился собеседник. Актуальность встречи с Полянцевой с этой минуты возрастала кратно, и я опять потянулся к телефону, второй рукой расправляя на столе бумажку с корявым почерком Пашки Тимченко. В ответ на вежливое уведомление, что нотариальная контора 6 меня слушает, я попросил пригласить к телефону Полянцеву. Мне очень понравилось, что излишним любопытством на том конце телефонного провода не страдали и без пошлых выяснений того, кто звонит, просто попросили подождать минуту. «Слушаю», — раздался в трубке знакомый голос комсорга Светки Полянцевой. «Света, это я, здравствуй, Света». Нервное веселье после общения с матерящимся начальником все еще не выветрилось из моего сознания. В трубке повисло молчание. Потом Полянцева отмерла. «Корнеев, Сергей, это ты, что ли?» «Светка меня узнала, это уже хорошо». «Да, Света, это я», — продолжил я уже почти серьезно. «Как поживаешь? Как сама, как мама?» «Нормально, а ты чего звонишь?» Светлана явно была удивлена и уж точно, моего появления на своем горизонте никак не ожидала. «Как это? Чего?» «Я соскучился, Света». Опять не смог удержаться я от глупого веселья. «Не ври, Корнеев», — спокойно ответила Полянцева после недолгого замешательства. «Тебе что-то нужно?» От такой ее прозорливости мне стало стыдно и далее шутить расхотелось. «Свет, мне совет умной девушки нужен. уделишь минут 20, уже вполне серьезно и не скрывая просительных интонаций, обратился я к ней. Хорошо, по телефону, деловито уточнила Полянцева. Не хотелось бы по телефону, можно, я к тебе минут на 20 подъеду, спросил я ее, зачем-то подумав, заплетает ли на работу свои нелепые косички нотариус Полянцева, через пару часов. Ладно, подъезжай, согласилась Светлана, подробно объяснив, как к ним добираться. П.С. Благодарю читателей за подписку. Теперь подписчиков у меня на 250 человек больше. Спасибо. Глава 10. Капитуляция мастодонтов. Закрыв дела в сейф, я набрал номер соседнего кабинета и добросовестно предупредил Зуеву, соврав, что отлучусь до обеда в прокуратуру. Горком партии большевиков хоть и находился в соседнем Ленинском районе, но территориально был неподалеку. В отпущенные Копыловым полчаса я уложился с лихвой и уже через 25 минут входил в его приемную. «Корнеев, мы с Евгением Геннадьевичем договаривались», изобразил я улыбку огненно-рыжей секретарши, поливающей из детской пластмассовой лейки цветы на подоконнике. «Импортное платье в полторы моих зарплаты выгодно подчеркивало все достоинства барышни. Хороша чертовка. Ну, хоть в чем-то я готов был согласиться с верным ленинцем Копыловым. Рыжая молодица, с фигурой дорогой профурсетки и строгими очками народной заседательницы районного суда, посмотрела на меня и нажала клавишу на переговорке. Евгений Геннадьевич, Корнеев подошел, и почти сразу указала мне на черную дермантиновую дверь взглядом, проходите. Корнеев, через паузу между приглашением и моей фамилией очень неприветливо выплюнула секретарша. Мне даже показалось, что и без того унылые ее очки недобро сощурились. Эван как, стало быть, доверяет ей свои сокровенные настроения Евгений Геннадьевич. Вон и неприязнью ко мне уже успел с ней поделиться. Злобная какая. Ну, так и у нас самих револьверы найдутся. Ты вот что, милая, ты мне чаю принеси. Я с лимоном люблю и сахара две ложки, не глядя на халдейку, приказал я и сразу же вошел в дверь кабинета, не давая ей возможности огрызнуться. Сам себе я бы три ложки сахара насыпал, но из ее рук пить я все равно ничего не стану. Эта змея, наверняка плюнет в чашку или того хуже, насыт. Все были уже на месте и, как мне показалось, мое появление беседы не нарушило. Ждали меня молча. Значит, и со мной спорить они уже не будут. Здравствуйте, товарищи. Поздоровался я с присутствующими в соответствии с местным этикетом. Сел я, на всякий случай, рядом с рыхлым Гудошниковым, предпочтя иметь такого мышечно-массивного собеседника, как Герасин, через стол, а лучше бы, еще подальше. Немелкий Копылов тоже был через стол, но слева и вдобавок еще через Гудошникова. Уже хорошо, ответного приветствия я так и не дождался. По всему выходило, что никто из этих троих своим товарищем меня не считал, но с другой стороны, оно и не удивительно, ведь и я с ними не совсем по-товарищески поступаю. Это, если мягко сказать. Итак, друзья, я жду ваших предложений, я обвел взглядом присутствующих. Друзья, включая потребсоюзного Борова Гудошникова, упрямо молчали. Никто из них первым разговор начинать не хотел, как дети, ей-богу. Я, вернее, тот юноша бледный со взором горящим, начинал злиться. Ситуация становилась непонятной. Надо было брать инициативу в свои руки и как-то поаккуратнее взбодрить этих совковых тормозов. Выбор был невеликой мальчиком для битья, я выбрал Гудошникова. А вам, любезный, я отдельно хочу выразить свое неудовольствие. Повернулся я к толстому служителю его величества дефицита и благ для избранных. Что еще такое? Что вам опять от меня нужно? Злобно заскулил, переводя взгляд с меня на Копылова и опять на меня, главный областной потребсоюзовец. Копылов с Герасиным ожили и тоже с опасливым интересом подняли глаза. «Вы, голубчик, утаили от меня наличие гаража, того, который у вас во дворе. Нехорошо». Я осуждающе покачал головой. Герасин, уже почти не скрываясь, ухмылялся, а Копылов все еще не никак размораживался. «Какого еще гаража?» Включив дурака, отчаянно затупил жадный до недвижимости Гудошников. «Того самого, который стоит во дворе вашего дома, под окнами теперь уже моей квартиры», пояснил я резво вскочившему со стула жирному гопсику. Ситуацию разрядила вошедшая с подносом жопастая огненная фурия. Если честно, то я не верил, что она принесет истребованный мной чай. Две сахара, расставив передо мной доставленные, сухо подтвердила она мой заказ, не упомянув про лимон, крохотные дольки которого лежали на отдельном блюдечке. школа. Умеют партийные товарищи воспитывать обслугу. Страну просрать – это запросто, а вот собственный комфорт – это дудки. Это уже святое. Спасибо, милая. Ты ступай, я, если что еще понадобится, тебя позову. Отпустил я секретаршу. Она бросила короткий взгляд на своего охреневшего шефа, но так и не дождавшись его реакции, молча удалилась. Короче, гараж мне тоже понадобится. И что там от меня нужно для прописки? Поднял я глаза на готского папу разбойного насильника. Ваш паспорт и заявление, Гудошников. Судорожно сглотнул и рухнул толстой задницей на стул. Я послушно достал из кармана паспорт и подвинул его по столу к щедрому дарителю квартиры. Евгений Геннадьевич, будьте добры, листочек. Посмотрел я на Копылова. Вот он, момент истины. Если сейчас он даст бумажку для заявления, то и свою машину, и деньги тоже отдаст. Товарищ Копылов с каменным лицом сунул Пузану, сидящему к нему ближе, несколько смятых листов, которые он сгреб пятерней со своего стола. Тот передал их мне. Написав под диктовку Гудошникова заявление, я оглядел двух его подельников. «Ну, что, товарищи, пришла и ваша очередь делать взносы». Сгруппировался я на всякий случай, чтобы в 2-3 прыжка добраться до двери в приемную. Хозяин кабинета выдвинул ящик стола и достал из него пачку зеленых 50-рублевок. Без конверта, просто вульгарную пачку денег в банковской упаковке, и перекинул ее через свой стол. «Считать будешь?» — с кривой ухмылкой спросил он меня. «Обязательно буду. Дома посчитаю», — сунул я деньги в портфель, «что там у нас с автомобилем. Доверенность напишу, сам переоформляй», — Копылов смотрел в окно. «Согласен, Евгений Геннадьевич. Мне удобнее все сделать через 6-ю нотариальную контору, которая на 50 лет октября, 76». Копылов согласно промолчал, а я выжидательно уставился на Герасина. Чего вылупился? Подполковник полез во внутренний карман кителя и достал оттуда газетный сверток. «Можешь не считать», — двинул он его по столу ко мне. «И даже не думал, Петр Захарович, в одной системе служим, нам без взаимного доверия никак». Я сгреб газетный кирпич и тоже засунул его в портфель, что с дачей. «Мне бы хотелось оформить ее через ту же контору, вы не ведь против?» Я посмотрел на Герасина. «Не против, только вот телефон тебе там не обломится, он служебный», — мстительно оскалился подполковник. Он все же не выдержал и решил напоследок подгадить. И тут юношу во мне переклинило. Все переживания и нервное напряжение последних дней никуда не делись и не обнулились, как я надеялся. Из меня поперло. Оно и неудивительно, интеллигентность, ее не спрячешь, она где-нибудь, сука, да вылезет. Ерать колотить. Да как же вы все меня заболи, суки вы рваные. Я начал выгребать деньги назад на стол. Руки истерящего мальчонки тряслись и жили своей жизнью, как у эпилептика. Копыловская пачка вылетела легко, а вот герасинский сверток и порвался, и развернулся. На стол посыпались разнокалиберные красно-фиолетовые пачки, перетянутые все теми же черными аптечными резинками. Да подавитесь, вы твари. Вы, что, суки, правда думаете, что мне ваше барахло усралось? Я пытался застегнуть пряжку портфеля, и у меня это никак не получалось.